окончательный внешний облик. Последний период, и это уже четвертый период по счету, период сценарной мастерской. Теперь Старохатов стал руководителем мастерской и педагогом. Теперь он стал известен, даже популярен. Теперь он стал Старохатовым, как он есть. Стал живым и неживым одновременно, как это бывает с именитыми людьми. Именно этот четвертый и последний период мне пока не удавалось осмыслить. Я был согласен на малое. Меня бы устроило любое разъяснение, даже с натяжкой, лишь бы камешки пришлись к камешкам. Но и малого пока не было. Почему в одном случае Старохатов работает над чужим сценарием, трудится и корпит, и, являясь соавтором фактически, не становится соавтором фильма «Случай тихого инженера»? Почему в другом случае навязывает доподлинно чужому сценарию свое имя «Случай Коли Оконникова»? В переводе на мораль. Почему в одном случае Старохатов совершает благородный поступок, в другом, мягко говоря, бесчестный? В переводе на деньги. Почему в одном случае он отдает и как бы даже дарит человеку 5000 рублей, в другом такие же 5 или, может, 4 тысячи присваивает? Проще говоря, грабит. Что это? Картина осложнялась тем, что эти его странные выверты были не случайны, во всяком случае, не одноразовые. Удовольствие, конечно, сделать подарок в 5000 пьянчушке лысому сценаристу. Великий он человек, великий. Но я подозревал, что в человеческой психике есть некий перекресточек, за которым подобные удовольствия уже лишаются своего блеска, а с возрастом попросту заканчиваются. На минуту мне даже пришло в голову, что это некая романтическая благоглупость. Может, Павел Леонидович решил на старости лет перекачивать деньги от богатеньких к бедным, дескать, творю добро, помогая людям. Может быть, он донкихотствует на излете своего таланта, понимая, что жизнь кончается и что следующей жизни не будет. Может, старея и о душе думая, он однажды проснулся и вышел на улицу человеком с левой резьбой. И теперь выкидывает коленца, такое бывало, и в клиниках такое фиксировалось. Однако Старохатов не менее здрав и практичен, чем я. Я даже думаю, более практичен, чем я. Я даже думаю, я в подметке ему не гожусь. Кроме того, Павлуша Шуриков, если верно, что его обобрали тоже, был вовсе не богатенькой, а средненькой, очень-очень средненькой. А наш Женя Сутеев, по прозвищу Женька Бельмастый, испытывал неудачу за неудачей и был просто беден. Так что, если Павел Леонидович и улучшал наш мир, перекачивая денежки из карманов одних брюк в другие, то ему надо было быть повнимательнее. Я прикидывал, кого и как мне придется расспрашивать. И руки у меня понемногу опускались, такой объем работ. Но работы я в те времена не боялся. Надо, значит, надо. И вот я уже всерьез стал думать о магнитофоне и о Женьке Бельмастом. С магнитофоном прежде я сталкивался редко, но попробовать можно. Магнитофонная запись точна и сохраняет интонацию живой речи. «Папа!» — позвала Машка. Она уже 100 раз дергала за эту ниточку. «Папа! Папа!» — как автомат, а я не отвечал. Я уже умел отключаться от ее голоса и зова, как это прекрасно умеют делать все родители. «Папа!» «Да!» — я откликнулся. Мы сидели вдвоем, жены не было. Аня сегодня пошла навестить завод. «Бумаги мне дай. Рисовать будешь?» «Рисовать буду», — ответила она, как обычно отвечают малые дети, повторяя за тобой слово в слово и набираясь в этом повторении опыта. «Аня», — сказал я, — «мне деньги нужны». Она промолчала. Она уже умела отключаться от моего голоса, как это умеют делать все жены. «Аня!» Взяв 40 рублей... Я приехал к Жене Сутееву, к Бельмастому Женьке. Дверь открыли, а я был с солнечного дня и ничего не видел, и только щурился. Но понял, что открыла женщина. Пятно косынки, цокающий звук шагов, ее уже не было. Ушла неувиденная. Удалилась. Ни здравствуйте, ни даже намека на это. А из комнаты направо неслось удалое пение, то есть тот, кто пел, думал, что у него это похоже на удалое пение. Я угадал, уличил Женьку. Если ты его знал, то сразу же угадывал ту или иную его выходку. Например,